Конец цитаты. Баньгу. История династии ранняя Хань. Первый век. Вторая колонка. Наш род возвысился в восточных землях и в каждом поколении имел достойных правителей. Он взял под свое покровительство множество племен и принял от неба беспредельную милость. Он избавил род людской от тягот и побудил всех живущих на земле, чужеземцев и китайцев, чтить своих родителей. Поскольку наша династия получила небесное повеление на царствие и явила свою добродетель, распространив свои милости на всех людей без пристрастия, как можно восставать против нее только потому, что она не китайская? Конец цитаты. Император Юнчжэн, 1727 год. Конец раздела. На страницах 114 по 136 политические институты. Императорский двор. По китайским представлениям, всей полнотой власти на земле, единой и неделимой, обладал император, единственный человек, как с древности он официально именовался или по-другому «сын неба», выступавший средоточием мировой жизни, посредником между небесами и землей. Все проявления его власти и, в сущности, вся его жизнь наделялись священным смыслом. Каждый его жест и каждое слово навевали присутствие торжественной тайны. А в результате вполне земной быт императора под кистью придворных летописцев преображался в красочные картины небесного бытия. Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказывается, что многие символические атрибуты императорской власти были выдуманы по случаю придворными церемониймейстерами и существовали скорее только в их воображении. Возвышенная поэзия и самая низменная проза до странности тесно переплелись в жизни императорского двора. В реальной жизни китайцы без труда отделяли личность императора от олицетворяемой им идеи священного порядка мироздания. Историки Старого Китая могли без особого риска для себя объявлять правителей прошлого бездарями и глупцами, именно потому, что ничтожество отдельных августейших особ лишь ярче оттеняло символическое величие их власти. По той же причине можно было без вреда для государственных традиций свергнуть царствующую династию, даже лишить жизни правителя, что часто и происходило на практике. Из 208 императоров китайской истории почти треть умерли насильственной смертью. Как первый мудрец империи, где правили ученые-чиновники, император был обязан всю жизнь учиться. Страница 115. В Китае с древности существовала должность учителя государя, и этот человек был единственным из смертных, кому сын неба оказывал почести. Для будущего императора учеба начиналась уже в раннем детстве. К 6 годам ему полагалось знать наизусть азы конфуцианских канонов и кое-что из классической поэзии. Каждое третье занятие, а занятия обычно были ежедневными, молодой правитель должен был демонстрировать вновь приобретенные знания. В зрелом возрасте государю полагалось слушать лекции и беседовать с учеными мужами в специальном павильоне дворца, так называемом «зале канонов». Утренние часы обычно отводились дворцовым аудиенциям, где император восседал на высоком троне поверх голов своих придворных, отчего само обращение «Ваше Величество» в китайском языке означало буквально «подножие трона». По этому случаю он надевал свое церемониальное платье, украшенное извивающимся драконом о пяти когтях. Халаты императора были желтого цвета, цвета золота и земли. По традиции их полагалось иметь 12 штук. Цинские императоры обычно надевали на ноги белые носки и черные кожаные туфли, отороченные синей тканью. Вместо короны они носили украшенные драгоценными камнями высокий головной убор, который по форме напоминал шапки чиновников древних времен. Был у властителя Поднебесной империи и свой скипетр, хрустальный или яшмовый жезл, который назывался Жу-И и символизировал исполнение всех желаний. Особое значение придавалось императорским печатям, которыми скреплялись все указы в Срединном государстве. Печати слыли символом неба, и в эпоху Мин их насчитывалось у государя в общей сложности 24. Из них основными считались 9, число, символизирующее пик силы Ян. Главная печать, сохранившаяся от времен Танской династии, называлась «Императорское сокровище для поклонения небу» и употреблялась только при жертвоприношениях небу и земле. В Вторая по важности печать, императорское сокровище, использовалась в рескриптах государя.